Глава 46. Элли проходил мимо кабинета Рави. Его ждал ученик, но внезапно он увидел Хершеля Айзенберга, сидевшего напротив Рави. Он знал, что подслушивать нехорошо, но должен был убедиться, что с Наоми все в порядке. Поэтому он встал сбоку от двери, где его не могли видеть, и начал слушать. Хершель изливал Рави душу. У Элли по лицу покатились слезы. Хершель выражал свое недовольство. Как он мог быть несчастлив с Наоми, когда Элли жизнь бы отдал, чтобы быть ее мужем? Если бы только он мог войти туда и сказать Хершелю развестись с женой. Просто отпусти ее. Если бы мог сказать ему, как любит Наоми. Но он пообещал ей, что никогда не расскажет Хершелю о них. И не собирался нарушать слово. Он не мог так с ней поступить. Рави начал давать Хершелю советы, как спасти их брак. Присев на корточки, Элли слушал. Он обхватил голову руками. Все могло быть совсем по-другому, если бы она была моей.